Нейтральным сторонам запрещается оказывать помощь дому Виноградских в любой форме, включая предоставление пайков или военной поддержки в виде снабжения и оружия. Они также не могут предоставлять приют или защиту членам семьи маркиза Ринольда. При нарушении этих условий, благородная коалиция будет считать их врагами. С уважением, Николай и император Большерасси. По завершении чтения указа посланникам, тишина на городской площади затянулась на мгновение, а лица людей выражали шок. Они едва могли поверить в то, что только что услышали. Посланник не обращал на них внимания и отправился верхом на своей лошади к следующему месту. Впоследствии весть о формировании благородной коалиции сильно потрясла весь город Мраморное. Это создало напряжение на территории Ринольда. Это первый случай официального образования коалиции. Ранее события развивались случайно. Теперь Ринольду предстоит сразиться с большинством дворян империи. Некоторые были оптимистично настроены, другие – нет. Все население обсуждает новости. В одной из таверн группа мужчин активно обсуждает эту важную информацию. Вы в курсе новостей? Кажется, император намерен искоренить семью Ринольда, сказал Роберт, хозяин таверны. Его считают надежным источником информации, он всегда в курсе текущей ситуации. К чему это приведет? Спросил молодой кузнец. А вы знаете о блокаде порта Серви, которая запрещает нашим торговцам пользоваться их портом? Спросил Роберт. Да, и что с этим? Поинтересовался кузнец. Это из-за того, что они стремятся казнить нашего юного господина, ответил Роберт. Как почему? Молодой кузнец в неведении, так как он все время работал в мастерской Ринара. Ты не знаешь, где ты был все это время? Вмешался торговец, выпивавший рядом. Это связано с тем, что наш юный господин, последний наследник королевской династии Сергеевых из Серви. Тамошний президент опасается, что наш юный господин представляет угрозу его власти. Поэтому он обращается к императору с просьбой выдать его, иначе они заблокируют порты, пояснил торговец фруктами, присоединившийся к разговору. Разговор набирает обороты, поскольку все больше людей заходит в таверну и случайно подслушивает их дискуссию. Что за дьявол? Седой портной чуть не выругался и спросил. Итак, император просто прислушивается к просьбе Серви. Да, многие торговцы пострадали. Ему действительно не хочется допустить краха нашей экономики из-за одного дворянина, спокойно ответил хозяин таверны Роберт. Разве мы не можем просто торговать с другой страной? Не верится, что нужно идти так далеко и уничтожать целую семью, высказал кузнец. Ты еще молод. Ты действительно думаешь, что их интересы сводятся лишь к спасению экономики страны? Политика тоже играет свою роль, сказал Роберт. Что ты подразумеваешь? Кузнец был в недоумении. Ты забыл, что наш господин одолел клан Гордеевых всего за неделю. У них есть военное влияние и влияние на знать. Император и другие важные фигуры почувствовали угрозу из-за этого. Блокада – это всего лишь предлог, разъяснил Роберт. Ты, старик, точно обладаешь обширными знаниями, похвалил его кузнец. Как ты думаешь, у нас будет безопасно? С тревогой спросил торговец фруктами. Конечно, мы идем вперед. Недавно мы одержали победу над Гордеевыми в войне, сообщил Роберт. Он был одним из солдат, участвовавших в предыдущем конфликте. Но это совсем другой уровень, воскликнул торговец. Не беспокойся. Я уверен, что молодой господин имеет козырную карту в рукаве, таинственно улыбнулся кузнец, подмигивая. Все же знают, что он очень умен и находчив. Если подумать, ты же, наверное, работаешь в мастерской молодого господина, верно? У тебя есть какие-то секретные слухи? Поинтересовался Роберт. Как же он мог не быть заинтересованным? Ведь его статус самого информированного человека в городе был под угрозой. Не совсем ясно, но могу подтвердить то, над чем я сейчас работаю, совершенно новое и имеет необычную форму. Все, что я могу сказать, это то, что мы такого раньше не видели, поделился информацией кузнец. Этого мало, чтобы меня убедить. Я собираюсь эвакуировать свою семью. Я не уверен, что виноградские смогут победить, заявил торговец. Он не мог позволить себе потерять накопленное богатство. Трусишка, с отвращением произнес Роберт. Неблагодарные вы. Где вы найдете такого благородного господина, как наш? Я верю, что наш господин Ринар справится, взвопил подвыпивший кузнец. Успокойся, попытался смягчить ситуацию Роберт. Я уверен, все образуется. Особняк Виноградских. Ринольд, мой отец и главный союзник, подошел ко мне. как обстоит ситуация среди народа. Его голос звучал как отголосок вековой мудрости. Я взглянул в его глаза, передавая неутомимую борьбу душ нашего народа. Неспокойно, но еще не безнадежно. В сердцах людей осталась вера в чудо, так же как это было в те времена, когда прошлая война оставила свой след, ответил я, передавая слова Роберта, владельца таверны, который стал незаменимым союзником. Сначала он только тайно разыскивал мысли и страхи жителей, но сейчас он взял на себя миссию контролировать поток информации, ненавязчиво раскрывая инсайдерские новости. Это выглядело настолько естественно, будто он всегда был частью города, и теперь вину можно было бы свалить на императора и высшие круги. Ренольд кивнул, сидя на стуле. «Следовать твоему совету, верное решение», — сказал он с легким наклоном головы. После того, как я взял в руки инструменты для создания печатного станка, Ренольд вернулся с обдуманной идеей косвенного воздействия на массы. Человек, как правило, склонен доверять друзьям, с которыми он общается каждый день, больше, чем высшим властям. Я сам прошел путь от простолюдина. Я знал, что обещания политиков, далеких от народа, вызывают недоверие, и люди думают, что их пытаются обмануть, чтобы спасти себя. Бывали времена, когда я жалел о судьбах тех, кто занимал высшие должности. Но потом мои размышления возвращались к жестокой реальности, где живущие в роскоши политики стояли над толпой, борющейся за выживание. «Сколько солдат в армии противника?» – осведомился я. «Наши шпионы оценивают их в пределах от 20.00 до 30.00, вероятно», – отвечал Ренольд с ноткой тревожности в голосе. «Вот это да, не мог не вздохнуть я. Победить в такой ситуации будет сложно. У нас в наличии всего 8000 хорошо подготовленных солдат. Не просто, но и не невозможно. Как справляются твои спецназовцы с использованием нового оружия?» Переключил тему Ренольд. Концепция аркебуза его впечатлила, несмотря на существующие недостатки. Такое оружие может стать неприятной неожиданностью для врага. Они справляются отлично. Всего 1000 стрелков уже в строю, и они тренируются каждый день. Более 90 из них научились стрелять 2 раза за минуту. Я рассказал отцу о текущей ситуации и задал вопрос. «Ты знаешь, где наши противники планируют начать свою атаку?» «Нет, мне известно лишь, что они намереваются сосредоточиться в столице. Наши территории граничат с императорскими землями и герцогством Барка», — Ренольд показал на символические фигурки на карте. «Планируем ли мы привлечь еще больше рекрутов в армию? Не желаю казаться грубоватым, но некоторые из них могут оказаться не очень эффективными и, в лучшем случае, лишь пушечным мясом. Сначала я намерен провести переговоры со своими баронами. Возможно, они даже начали планировать сдастся императорской армии без боя», — доложил Ренольд, пожимая плечами, перед тем как принять перо в руки и приступить к написанию письма. Глава 21. Армия императора набирает силу. В настоящее время барон Чернов работает в своем кабинете, рассматривая множество документов, расположенных на его рабочем столе. Когда он только начинает углубляться в дела, его дворецкий стучит в дверь и спрашивает, можно ли войти. «Прошу, войдите», — говорит барон Чернов, но его раздражение чувствуется в его голосе из-за беспокойства. Дворецкий открывает дверь, и за ним следует мужчина, гонец, посланный Ренольдом из Мраморной. Он приехал издалека, потратив 3 дня, чтобы доставить письмо Ренольда в Чернова. Мужчина передает письмо барону Чернову, и его лицо выражает усталость и напряжение. В свете нынешних неприятностей у дома Виноградских, барон Чернов уже не удивляется. «Угостите его едой и предоставьте место для отдыха», — приказывает барон дворецкому, а тот кивает в знак согласия и уводит посланника. После их ухода барон вскрывает письмо и внимательно изучает его содержимое. На его лице нарастает недовольство по мере чтения. Ренольд просит дополнительных солдат для борьбы с коалицией благородных. Барон Чернов вздыхает, вспоминая о коалиции благородных, и ведет размышления о том, как отвечать на такую просьбу. Дворецкий возвращается в кабинет, и барон Чернов снова дает приказ. «Скажи моему главному рыцарю, чтобы он явился ко мне немедленно». Дворецкий кивает и удаляется. Вскоре главный рыцарь появляется перед бароном. «Мой господин, я здесь. Вам что-то нужно?» — спрашивает он. «Я хотел спросить, ты считаешь, что виноградские могут одержать победу над коалицией благородных?» Рыцарь задумывается, затем покачивает головой. «С уважением, мой господин, я считаю, что победить им будет нелегко, если у них нет какой-то хитрости в запасе. Барон молча ждет, чтобы услышать дальнейшие аргументы рыцаря. Во время войны с Гордеевыми они использовали требушеты, которые вывели из строя городскую стену. Это была неожиданная тактика. Благодаря этому они могли двигаться быстро и эффективно. Теперь и у императорской армии есть свои требушеты, что понижает преимущество коалиции. А вот о ремонте городской стены у меня нет никакой информации. Если стена не восстановлена, даже обороняясь, они проиграют. А при атаке тоже. И не стоит забывать о численности армии, в этом плане они оказались в невыгодном положении. Так что, даже если мы пришлем наших людей, это не изменит исход событий. Да, мой господин, в баронстве Чернова всего лишь 1000 опытных бойцов. Даже если мы отправим всех, результат останется прежним. Понял, можешь уйти. Рыцарь кланяется и покидает кабинет. Барон Чернов разрабатывает способ вежливого отказа Ренольду. С некоторым размышлением ему приходит в голову идея. Он начинает писать ответное письмо. Он предлагает послать своих воинов, только если Ренольд согласится назначить Радовида своим наследником. Он знает, что Ренольд не согласится. Барон также пишет письмо императору, объявляя о своей капитуляции и том, что он больше не связан с семьей Виноградских. С этими шагами барон Чернов начинает разрывать связи со своей дочерью, маркизой Дарьей Черновой, женой Ренольда. «Барон, я надеюсь, что вы сделали разумный выбор. Поддержка этого решения, вероятно, принесет вам немало неприятностей», произнес мужчина в возрасте около 40 лет, перед тем, как покинуть кабинет барона Новобегова. Этот человек был виконтом, Михаил Манферн, дворянин, управляющий одним из городов на императорской земле, прямо служившим при Николае I. Барон Новобегова сидел неподвижно в своем кресле, тупо глядя на закрытую дверь. Его лицо отражало изнурение после двухчасовой встречи с Манфераном, который явился без приглашения. Он вспомнил предложение, высказанное Манфераном. Это предложение было чрезвычайно заманчивым. Соглашение о территории – это нечто, с чем следует обращаться серьезно. Возможная выгода, которую это может принести, перевешивает пользу от союза с Ренольдом. Слова Манферана продолжали звучать в его уме. Как бы то ни было, это небольшая забота. Люди часто говорят, что надо использовать шанс, когда он представляется. Возможно, это и есть тот шанс, который ему нужен. Кто знает, когда такая возможность предстанет снова, если он упустит этот момент. Барон усмехнулся, мысленно извиняясь перед Ренольдом. «Прошу прощения, господин маркиз, видимо, вам придется одному сражаться. Хотя неизвестно, хватит ли еще двух сумасшедших, чтобы поддержать вашу сторону». Письмо от Ренольда оставалось нераспечатанным на деревянном столе. Возможно, он мог догадаться о его содержании, но пока не собирался на него отвечать. Он вызвал главного рыцаря и поручил ему отправить 200 наименее опытных людей в Мраморное. Это было некое проявление уважения к Ренольду. «Что делать мне?» Барон Коркова ходит взад-вперед по комнате. Его супруга с беспокойством наблюдает за его движениями. Она пожимает плечами. «Почему бы нам просто не сдаться и не отправиться в столицу? Не кажется ли вам, что мы можем потерять что-то важное?» Барон Коркова не мог не объяснить это своей беспечной супруге. «Что вы хотите сказать, говоря, что мы ничего не потеряем? Разве вы не читали объявление о войне, которое зачитал посланник императора? Они гарантируют наш статус и личное богатство, но ничего не говорят о том, как мы будем управлять нашими владениями». Их разговор прерывает горничная. «Мой господин, к вам пришел гость. Кто это?» Он пытается вспомнить, не было ли у него каких-либо встреч сегодня. Горничная отвечает. «Он сказал, что его зовут Михаил Манферн и ему нужно обсудить с вами действительно важный вопрос, Манферн». Он пытается вспомнить, пытаясь найти владельца этого имени, но не может вспомнить его личность. Манферн продолжает ожидать ответа барона Коркова в приемной. Барон, вероятно, не знает о нем ничего. Он понимает, что он, возможно, самый неизвестный дворянин в королевстве. Обычно дворяне низкого ранга участвуют во множестве банкетов, чтобы укрепить свои связи с аристократией. Однако Манферн отличается тем, что его это не интересует, и он предпочитает заниматься своими делами. Более того, быть дворянином на императорской территории означает, что члены императорской семьи всегда будут на переднем плане. Именно поэтому Николай и выбрал его своим посланником для встречи с другими дворянами в владениях Виноградских. Дворяне – гордые и высокомерны. Чем больше они знают о ком-либо, тем они более надменны. Они чувствуют, что могут играть злые шутки или мстить позже, если что-то пойдет не в их пользу. Однако Михаил – исключение. Они ничего не знают о семье Манферна, кроме их фамилии. Барон Коркова вздыхает. «Покажи мне его. Сегодня у него нет никаких дел, так что он может потратить время на то, чтобы выслушать, что хочет сказать этот Манферн». Горничная проводит барона в приемную, где ожидает мужчина. Увидев приближающегося барона, он встает и приветствует его. «Рад познакомиться с вами, барон Коркова. Прошу прощения за неожиданный визит». «Все хорошо, мистер Манферн. У меня сегодня есть свободное время», – вежливо отвечает барон Коркова. «Давайте перейдем в мой кабинет». «Хорошо, как вам угодно», – говорит Манферн, и следует за бароном в его кабинет. Они усаживаются на диван, напротив друг друга. Барон сразу переходит к делу. «Давайте перейдем к сути. Можете рассказать, кто вы и чего вы хотите?» Манферн улыбается. «Мое имя – Михаил, являюсь виконтом Манфернским. Прибыл сюда по указанию императора». Лицо барона Коркова бледнеет, когда он слышит представление Михаила. Мужчина перед ним занимает более высокий ранг. Он быстро попросил горничную принести Михаилу напиток. Манферн внутренне насмехается над попыткой барона проявить вежливость. Он не возражает выполнить приказы императора, однако у него не хватает понимания, почему ему приходится проявлять такт к человеку, стоящему ниже его по положению. Тем не менее, работа остается работой. «Какое поручение императора касается меня?» «Император желает, чтобы вы выполнили одну задачу во время войны», — сообщает Манферн. Барон спрашивает: «Что за задача? Что меня ожидает?» Манферн хмыкает в ответ на слова барона. Довольно нахальный вопрос, не так ли? Он смотрит на барона с презрением. Для обычного барона, барон Коркова ощущает трепет от страха. Его разум полностью забывает о статусе человека перед ним. «Прошу прощения за мою грубость, господин». Манферн вновь улыбается. «Это похоже на правду. Сейчас слушай внимательно». Он начинает разъяснять задачу, которую должен выполнить барон Коркова. «Император обещает вам титул виконта и дополнительные земли, город Устово и его окрестности. Конечно же, при условии успешного выполнения. Просто, не так ли?» «Да, господин. Я выполню задачу по указанию императора». «Отлично». Николай медленно пробудился, когда яркое солнце уже стояло высоко на небе и светило в окно императорских покоев. День постепенно приближался к полудню, но нет никакой необходимости спешить. Позднее пробуждение было довольно распространено среди дворян. Тем не менее, Николай обратил внимание на то, что с возрастом его склонность к долгому сну только увеличивается. Он бросил взгляд на свою жену, императрицу Екатерину Каверию, которая спала рядом. Медленно вставая, он осторожно покинул свои покои. Слуги уже давно проснулись и начали свои обязанности. Их режим жизни отличался от дворян. Простым людям было необходимо использовать дневной свет для выполнения своих задач. Они не могли позволить себе тратить деньги на свечи или растрачивать свет напрасно. В те времена источники освещения были дорогими, и свечи использовались простыми людьми редко. Следуя привычному распорядку, Николай переоделся и сделал завтрак, скорее можно сказать, поздний завтрак. Затем он медленно направился в свой кабинет. Кабинет был вполне соответствующим императору местом. Здесь стояла дорогая мебель, потолок был украшен золотым орнаментом с изысканным узором. Тем не менее, при виде стопки документов, требующих его внимания, он вздохнул. Среди них были документы, жалобы, приглашения на банкеты и многое другое. Особое внимание привлекло одно письмо. Это было письмо от барона Чернова. Николай с интересом вскрыл его, желая узнать, на чьей стороне находится барон. В конце концов, маркиза Дарья Чернова, его дочь. После небольшой паузы в офисе раздался смех Николая. Он продолжал смеяться, читая письмо. «Этот человек готов отвергнуть свою собственную кровь ради власти. Это не может не удивить меня». Николай быстро уселся. Его смех был настолько заразителен, что ему пришлось держаться за стол. Ему было очень весело наблюдать, как дворяне борются друг с другом за власть и положение. «Дворяне никогда не перестают меня развлекать. Они всегда умудряются порадовать меня в подобных случаях». Вскоре после того, как он уселся в свое кресло, его лакей известил его о том, что его ищет премьер-министр. «Пусть он зайдет ко мне сюда», — сказал Николай, стирая слезы с уголков своих глаз. Через некоторое время Удальцов вошел в комнату и поклонился ему. «Ваше Величество, что случилось, Удальцов? Ты пришел доложить мне о чем-то?» — спросил Николай. «Ваше Величество, я пришел сообщить вам, что воины начали собираться здесь. Первый прибывший, из графства Фосфорное с числом в 5000 человек. Только 5000 человек, это не слишком мало? По словам графа Фосфорного, он собирается разместить еще 5000 человек на севере от Фосфорное, чтобы предотвратить графа Кувшинского от нападения на нас сзади, ответил Удальцов. Он продолжает свой доклад. Что касается графа Бочерга, он уже в пути и, как ожидается, прибудет через два дня с 9800 людьми, вместе с императорскими войсками, численностью 11000 человек. У нас будет общее количество в 25800 человек, собранных здесь, в столице. Я расположил их на открытой местности за городской стеной. Николай кивнул, когда Удальцов доложил ему последние новости о развитии событий. Оставьте 5000 человек на нашей северной границе для защиты от Тетерева. По сравнению с Кувшинскими, с ними нам будет сложнее справляться. Все же у них есть требушеты в отличие от нас. Как вам угодно. А что насчет герцога Барка? Он еще не прибыл. На этот счет, герцог Барка написал мне письмо, в котором он сообщил, что собирается вести своих 10000 воинов в атаку на Мраморное с юга. Николас выразил недовольство. Это не соответствует нашему предыдущему обсуждению. Он на мгновение замолчал. Изначально они рассматривали вариант встречи в столице, но поскольку герцогство Барка находилось к югу от вотчины Виноградских, нет смысла делать обход. Это просто потеря времени. Понимаю, согласен. Мы можем внести небольшую поправку в план. Просто обеспечьте хорошую координацию наших действий с ним. Буду иметь в виду, Ваше Величество. Есть какие-либо новости от Манферна? Удальцов ответил. По всей видимости, он ожидает снаружи. Мы встретились с ним, когда я вошел во дворец. Так ли это? Поторопитесь и позовите его. Манферн вошел в кабинет и поклонился императору. Ваше Величество. Николай немедленно спросил. Приняли ли они мое предложение? Манферн начал свой доклад. И барон Новобегова, и барон Коркова согласились принять ваше предложение и заверили, что выполнение будет осуществлено. Они были бы глупцами, если бы отклонили это, прокомментировал Удальцов. Его не удержало от вопроса. Ваше Величество, вы уверены, что хотите повысить их в звании? Я считаю, что это излишне. Повышать их благородный статус просто за выполнение обыденной задачи. Николай развел руками. Меня это не беспокоит. Для меня это всего лишь формальность, пока они выполняют свои обязанности должным образом. Что-нибудь еще? Я полагаю, это все, ответил Удальцов. Манферн кивнул головой, передавая императору полный отчет. Хорошо, вы оба можете уйти. Попросите дворецкого немедленно вызвать первого принца в мой кабинет. Удальцов и Манферн прощаются с Николаем и покидают кабинет и передают послание императора дворецкому. Позже в дверь офиса постучали. «Входите», — пригласил Николай. В кабинет вошел Нильс, первый принц Большерасти. Он заметил, что глаза его отца все еще устремлены на бумагу в его руке. Стоя перед Николаем и он ожидает терпеливо. Николай отложил документ, который держал в руке, и поднял глаза, встретив взгляд своего сына Нильса. «Присаживайся», — сказал Николай. «Слушай отца», — Нильс быстро сел на диван, стоящий в углу офиса. Николай поднялся со стула, приблизился к дивану и уселся напротив Нильса. Он смотрит в голубые глаза своего сына, наследованные им. Растрепанные серебристые волосы, унаследованные от королевы, придавали ему небрежный вид. С его внешностью нельзя было связать его с его благородным происхождением. Николай вздохнул. В глазах Нильса отчетливо видно, что он уступает своему брату. «Зачем ты меня вызывал?» Нильс зевнул. Он очень поздно лег спать прошлой ночью. Как только он проснулся, его отец пригласил его сюда. «Я хочу, чтобы ты вел армию в атаку на Мраморное. Неужели вы не можете просто отправить какого-нибудь генерала и разобраться с ними?» Он выразил свою жалобу, потому что не хотел идти на войну из-за лени. «Ты же ведь первый принц, как ты мог забыть?» Восклицательные и вопросительные знаки, возгласил Николай. Ему было достаточно неудовольствия по поводу того, что Нильс не проявляет интереса к делам империи. «Тебе следует вести себя как будущему наследнику, иначе я не передам тебе трон». «Что?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Я старший сын, и трон, конечно же, должен принадлежать мне». Он сжал зубы. Его раздражал младший брат Нолан, который оказывался умнее, спортивнее и лучше общался с людьми. Нолан превосходил его во всех аспектах. Справедливо говоря, Нильс был неплох по общепринятым стандартам. Однако, несмотря на все усилия, Он не мог превзойти своего брата. Когда их ставили рядом с вторым принцем, он казался неуклюжим, что сильно раздражало его. Каждый раз, когда он слышал шепот или смех в свою сторону, он испытывал гнев. Он подозревал, что это связано с ним. Единственное, в чем он был первым, это в том, что он старший сын, но даже это преимущество могло оказаться бесполезным. Многие дворяне, особенно высокопоставленные, были близки к его брату. Он многократно наблюдал, как они общаются на банкетах. Даже слуги во дворце говорили, что вероятнее всего трон перейдет к его брату. Он подозревал, что его отец склоняется к передаче трона Налану. Но была одна вещь, которую ни он, ни его брат не достигли. У них не было опыта в военных делах, но императора Николая мало волновали отговорки старшего сына. «Мне все равно, у тебя есть шанс принять участие в этой легкой войне. Если не хочешь, я передам этот шанс твоему брату». Понимая, что это может быть его единственной возможностью, он согласился с просьбой отца. «Хорошо, я сделаю это». И он покинул кабинет. Николай и наблюдал, как его сын уходит из кабинета. Он не предупредил Нильса о том, что его брат Налан тоже будет участвовать в войне. Он не дал Нильсу шанса получить преимущество. В конечном итоге он не верил, что Нильс станет достойным императором. Тут раздался крик за пределами его кабинета. Выйдя из кабинета, он быстро нашел источник этого шума. Он застал Нильса, который избивал бедных горничных, пока они не начали истекать кровью. «Что ты делаешь? Черт побери!» — восклицательные и вопросительные знаки рявкнул Николай строгим голосом. «Выпускаю свой гнев», — коротко ответил Нильс. Он продолжил избивать их, глядя на Николая. Чувствуя, что его гнев иссяк, он ушел, словно ничего страшного не совершил. Глава 22. Нет врага опасней Терлея. Николай стоял неподвижно у входа в свой кабинет. Он четко осознавал, какое горе Нильс причиняет. Он покачал головой и прошептал себе, ему точно не следовало бы стать императором. Его разочаровало жестокое поведение Нильса, о котором он узнал до этого только из доклада дворецкого. Он игнорировал это, полагая, что это просто пройдет как детская шалость. Сегодня он впервые увидел все это своими глазами. Николай велел другим слугам увести избитую горничную из коридора, прежде чем вернуться в свой кабинет. Он не мог допустить, чтобы кровь простолюдина испортила дорогой мягкий красный ковер. Другие служанки спешно помогали несчастной горничной, которая лежала на полу, изуродованная избиением. Кровь текла из ран. Было бы настоящим чудом, если бы она избежала осложнений. Скоро стали распространяться слухи об этом инциденте. Новости о императорской семье всегда вызывали большой интерес. Дворяне, поддерживающие второго принца, с удовольствием использовали этот случай, чтобы подорвать репутацию первого принца. Нейтральные наблюдатели склонялись к тому, чтобы отдать предпочтение второму принцу. Конечно же, эта информация обязательно дойдет до Ренара Виноградского. В то же время, в столице Турат, принадлежащей княжеству Терлея, Маркус Макдональд получает последние новости о надвигающейся войне, которая неизбежно произойдет. Прошло 2 месяца с момента его встречи с королем Николаем из Большерасси. Он не предвидел такого быстрого обострения ситуации. Всего через месяц после встречи с Николаем и его агенту стали известны сведения о дворянах из всех уголков империи, собравшихся в столице. Такое масштабное сборище невозможно было утаить. С тех пор он приказал своему агенту поддерживать повышенную готовность и докладывать ему о любых новостях по этому вопросу как можно скорее. Основной задачей Маркуса является вызывать хаос и беспорядки в центральной части материка Аврозия. Для достижения этой цели принц предоставил ему доступ к хранилищу информации «Черный омут». «Черный омут» представляет собой шпионскую организацию, активную за границей, которая собирает данные о политической обстановке, военных аспектах, технологиях, общественном настроении, благородных группах и прочих аспектах. Они проникают во все слои общества, от торговцев и фермеров до кузнецов и дворцовых служанок. Главным образом, они собирают информацию и передают ее в свои региональные подразделения по всей Большерасси, Сервии, Ингуланде и других государствах. После обработки информация направляется в центральный офис в Турате. Их широкая сеть в этих королевствах позволяет им передавать новости и данные быстрее, чем любому другому. Черный омут сфокусировался на центральной части материка Аврозия потому, что эта область состоит в основном из слабых наций. На западе расположена империя Сидна, а на востоке – главный торговый партнер – королевство Вармия. Обе эти страны недоступны для их влияния. Сегодня вечером Маркус должен встретиться с принцем Тарли. В настоящее время он обновляет информацию на основе последних данных, полученных всего минуту назад. Принц поручил ему следить за событиями в центральной части материка. Ему важно, чтобы там было все в порядке, так как принц придает этой области большое значение. Скоро Маркус покидает свой кабинет пару часов спустя после захода солнца и отправляется на конной колеснице к дворцу, расположенному на берегу реки Турат. В пути он замечает, что район порта по-прежнему оживлен людьми. Ему потребовалось всего около 10 минут, чтобы добраться до светло-голубого дворца. Маркус выходит из колесницы и направляется к входу. Дворецкий уже стоит там, готовый принять его прибытие. «Добрый вечер, мистер Харфи», — проявил Маркус инициативу встретить дворецкого, по имени Харфи Харп, несмотря на его дворянское происхождение. Харфи был одним из немногих, на кого принц полагался, а также лидером организации «Черный омут». Важно избегать конфликта с ним, чтобы не навлечь на себя неприятности. Харфи ответил: «Здравствуйте, мистер Маркус. Принц ожидает вас в своем кабинете. Позвольте мне проводить вас. Благодарю». Таким образом, они молча двинулись по коридору. Шаги были слышны, но ни один из них не смел нарушить тишину разговором. Спустя некоторое время они достигли кабинета. Дверь приоткрыта, из-за нее проникает свет. Харфи остановился перед дверью, не входя. Он начал говорить: «Ваше высочество, я привел мистера Маркуса Макдональда. Прошу его войти», — ответил принц. «Пожалуйста, пройдите, мистер Маркус», — Харфи протянул руку в жесте приглашения. Маркус открыл дверь и вошел. В кабинете его встретил молодой мужчина лет 20 с небольшим, который повернулся и посмотрел на него. Рукой молодой человек пригладил волосы назад, чтобы они не мешали его красным глазам видеть Маркуса. Перед Маркусом стоял принц Талдуин Борис Тарлия, правитель княжества Тарлия. Как и во многих других королевствах, здесь царила абсолютная монархия и феодальная система. «Добро пожаловать, мистер Маркус», — принц улыбнулся. Он продолжил с извиняющимся тоном: «Прошу прощения за неожиданный вызов этим вечером. Все в порядке, ваше высочество. Я понимаю, что юг имеет большое значение для вас, так же, как и для ваших предшественников. Я рад, что вы об этом помните», — спросил Талдуин. «Есть ли у вас какие-либо новости для меня?» «Да, ваше высочество», — ответил Маркус. Он начал информировать принца о текущей ситуации на юге, особенно в Большороссии. «Интересно», — прокомментировал Талдуин. «Удивительно, что семья Виноградских решила противостоять всей империи». У Талдуина видно удовлетворение на лице. Основатель дома Виноградских, Ример, был тем, кто переломил ход битвы в войне 2 века назад. Под командованием Ремера армия Тарлия была отброшена назад и удерживалась только на территории Алькадира. Если бы не он, Большороссия, возможно, уже исчезла. Тарлия, вероятно, имела бы свои плодородные земли для сельского хозяйства. Тарлия находится на севере, что делает климат здесь более холодным, чем на юге. Здесь большая часть земли неплодородна, и всего лишь около 10% территории подходит для сельского хозяйства. После Римера уже было сложно проникнуть в Большороссию. Виноградские всегда были препятствием для продвижения Тарлии на юг. К тому же, император Большороссии поручил Тетеревым постоянно охранять северную границу, что усилило их оборону на этом направлении. Узнав об обстановке, в которой оказался дом Виноградских, он был в восторге. Он чувствовал, что такая возможность появляется раз в миллион. Когда клан Виноградских исчезнет, Тетеревы также потеряют свою связь с ними, так как они были связаны помолвкой. Николай не оставит их в покое. Скорее всего, Николай лишит их позиции защитников Севера. Нужно поддержать развитие гражданской войны. По завершении этой войны семья императора потеряет лояльность как Виноградских, так и Тетеревых. После этого у Николая не будет защитника, способного поддержать его. Ваше Величество, как вам угодно. Что насчет того молодого человека? У него есть какая-то хитрая уловка? Спросил Талдуин. Он беспокоился о Ринаре, потому что тот мог изобрести новое осадное орудие. К тому же он был последним потомком династии Сергеевых и имел право на престол Серви. Марк покачал головой. К сожалению, у нас нет никаких сведений, связанных с военными делами. Тогда как ты смог достать тот требушет, который ты мне подарил несколько месяцев назад? Благодаря нашему агенту в Тетерево мы смогли скопировать его чертежи. Итак, вы хотите сказать, что если молодой господин Виноградский не поделился своим планом с другими, мы не можем получить его в наши руки?» – спросил Талдуин. Его красные глаза пристально смотрели на Маркуса, чтобы узнать, меняется ли выражение его лица. Маркус начал покрываться потом, отвечая на вопрос Талдуина. Он не рискнул бы солгать принцу. «К сожалению, нет, ваше величество. По всей видимости, большая часть нашего агентского влияния в Мраморном была нейтрализована. Однако мы смогли отследить его новое изобретение. А во, что это? Это называется печатным станком. Этот аппарат способен создать копию страницы без помощи писцов. Это еще одно из его умных изобретений. Удостоверьтесь, что вы отправили агента, чтобы он вмешался в это дело. Я выполню это в спешке. А как насчет серви? Поинтересовался Талдуин. Маркус доложил. Беспорядки в той местности продолжаются и уже охватили всю страну. Это благодаря нашему агенту, который сделал свой вклад, расширив их воздействие. Талдуин кивает. Отлично, что Сервия стала республикой. Мы можем установить нашего ставленника на президентский пост, а затем медленно включить их в наши планы. Сообщите нашему агенту, чтобы беспорядки продолжались в хаотичной форме. Ваше желание – наш приказ. Талдуин уверен, что во время правления их марионетки, Торлиана берет больше территорий на юге. Ой-ой, Маркус, подожди. Он останавливает Маркуса, не позволяя ему уйти. Да, ваше величество, а как дела обстоят с выполнением той задачи, которую я дал давно? Маркус пытается разгадать, какую долгосрочную миссию имеет в виду Талдуин. А-а-а, все идет хорошо, ваше величество. Мы находимся на финишной прямой. Отлично, просто убедитесь, что она соответствует моим требованиям. В порту идет оживленная деятельность. Практически можно сказать, что движение судов в порту находится в состоянии перегрузки, поскольку большое количество торговых судов ожидает своей очереди для швартовки. На текущий момент все причалы уже заняты торговыми судами. Докеры, не зная устали, продолжают разгружать груз с одного из торговых судов, стоящего под палящим солнцем. Этот груз планируется далее переместить на склад. Им необходимо действовать оперативно и одновременно сохранять осторожность, так как разгрузка одного корабля может занять несколько дней. Один из контролеров в порту громко призывает их к спешке. Ускорьтесь, двигайтесь быстрее. Этот контролер трудится в одной из многочисленных логистических компаний, ответственных за транспортировку товаров торговцев по всему району. Логистические компании сделали ощутимую прибыль за последние несколько месяцев благодаря внезапному увеличению потока торговых судов в порту. Этот начальник просто раздражает. Почему бы ему не прийти сюда и самому это сделать, заметил один из рабочих. Ха-ха-ха, он наверняка не смог бы поднять груз своим тощим телосложением, парировал другой рабочий, который был немного старше. Затем он задал вопрос. Вы, кажется, здесь недавно начали работать, верно? Да, подтвердил новичок. Тогда позвольте мне объяснить вам, что контролер является племянником Хазина. Вот почему он такой высокомерный. Сколько лет вы уже здесь работаете? Поинтересовался новичок. 5 лет. А вы не думали о поиске другой работы? Здесь же зарплата невысокая, выразил свое неудовольствие новенький. Ха-ха-ха. Конечно, нет. Мне нравится это занятие, откликнулся тот, оглядываясь вокруг. Он взял рулон ткани из грузов и передал его другому мужчине, направляющемуся на склад. В порту царила оживленная активность, и он стремился не привлечь внимания к своим действиям. Глаза новичка стали широко раскрыты. Он сразу же спросил, что ты делаешь? Получаю свою оплату. Так вот почему ты здесь работаешь портовым рабочим? Да, именно так. Зарплата докеров действительно невелика, но все равно найдутся те, кто выбирает эту работу. Это обусловлено тем, что украденные из грузов товары стоят гораздо больше, чем их заработная плата. Эта практика стала настолько распространенной, что торговцы просто надеются, что им повезет больше. Сам по себе порт в Кувшинском не был спроектирован для размещения большого числа кораблей и людей. Увеличение числа судов в порту началось сразу после введения блокады Сервией. Это заставляет торговцев тратить много времени, ожидая момента швартовки в море. Вместе с тем безопасность в порту также значительно снизилась. Торговцы из Большороссии вынуждены пользоваться единственным доступным северным портом Кувшинское. Торговцы проводили время, жалуясь в таверне на городской площади из-за долгого ожидания прибытия в порт. «Мой корабль наконец-то пришвартовался после 2 дней ожидания на море», — рассказал первый торговец. «Он в основном торгует зерном, но блокада серьезно ударила по его бизнесу. Удачливый, мой друг, я провел на море близко к 5 дням. К счастью, в моем грузе нет зерна или еды, за исключением инструментов и соли. Если бы они были, я бы и не знаю, какую убыток бы я понес, проворчал второй. Длительное ожидание заставило иностранных торговцев перестать заходить в порт Кувшинское. Они предпочли рискнуть потерей рынка в Большороссии, чем терять время на ожидание на море. Для торговцев время – это ценные ресурсы. В настоящее время многие иностранные торговцы с Востока предпочитают торговать с близкой Сербией. Торговцы Сербии затем перепродают товары в Большороссию с высокой наценкой. В результате стоимость многих импортных товаров, особенно не связанных с зерном, таких как инструменты, руда, соль, специи и текстиль, выросла. Жители Большороссии вынуждены мириться с судьбой, так как стоимость жизни продолжает расти. Они бессильны что-либо предпринять. Многие торговцы из Большороссии закрыли свой бизнес, приобрели немного земли и стали фермерами. Их богатство оказалось недостаточным для покрытия убытков по товарам и безопасности. Торговцы перестают приходить не только из-за долгого ожидания, продолжи первый торговец, но и из-за риска для безопасности. Сколько торговых судов было атаковано этими пиратами? 20 лет назад количество пиратов в северных морях постепенно увеличивалось. Вход в порт Кувшинское создал угрозу для безопасности торговых судов, особенно для судов из Большороссии. Я утверждаю, что это не пираты, а торлея. Они стремятся ограничить наш доступ к морю. Обычно они нападают только на наши торговые суда. Иностранные суда редко сталкиваются с убытками, выразил свои мысли второй. Это разумное предположение. С момента, когда мы уступили остров Магертерли, наше северное побережье никогда не переживало моментов покоя. Пираты моментально появляются из ниоткуда и начинают атаковать наших торговцев. В результате мы вынуждены полагаться на порты Сербии для отправления в море, согласился его собеседник. Разве империя не может предпринять никакие действия? А наш флот что? Наш флот увядает. Он находится в упадке из-за постоянных нападений Торли на нашу военно-морскую базу вот уже 100 лет. Они не только нападают на нашу базу, но и ищут и убивают наших опытных кораблестроителей. Так что теперь судьба торговцев зависит от предстоящей войны между императором и виноградскими. Не наша судьба, а судьба всей нации, поправляет его другой. Я честно надеюсь, что этот парень просто сдастся Сербии и умрет ради нас. Ха-ха-ха. Правильно, маленькая жертва для большего блага. Если бы не этот парень, их бизнес мог бы процветать гораздо больше. Идея, что один человек может так сильно повлиять на всю нацию, действительно поражает. Собеседник тут же предупредил его тихим голосом. Вы рискуете попасть в беду, если кто-то услышит вас. Кому это важно, благородный он или нет, пойди и спроси других. Многие хотят, чтобы он умер и положил конец блокаде. Да, верно. Разорившиеся торговцы, наверное, тайно ненавидят этого молокососа. Ведь именно он стал причиной их банкротства. Глава 23. Шпионы Торли не спят. Сейчас граф Кувшинский находится в своем кабинете, изучая сводки об отношениях между виноградскими и коалицией благородных, которую предоставил ему дворецкий. Взаимоотношения между сторонами серьезно испортились. Похоже, империя стоит на пороге гражданской войны. Диалоги кажутся бесполезными, так как ни одна из сторон не готова сделать шаг назад, задумчиво подумал граф, откидываясь на спинку стула. Эта проблема изнуряет его усталый ум. Стул скрипнул, когда он повернулся и уставился в окно. Погрузившись в свои мысли, он осматривал оживленный порт и рост налоговых поступлений, но это оказалось менее привлекательным, чем он рассчитывал. Разговор с императорским посланником несколько дней назад все еще живо звучал в его памяти. Сейчас император считает его своим врагом. Неудивительно, что эта новость потрясла его до глубины души. Причина в том, что он пропустил встречу, организованную им в столице. Император Николай трактует это как проявление непослушания и лояльного отношения к дому Виноградских. Этот Николай удаляет любого по своей прихоти, пробормотал граф Кувшинский, ошеломленный этой информацией, ведь ему действительно было отправлено приглашение. Однако в письме указывалось, что его присутствие не обязательно, так как он должен обеспечить защиту соседнего Алькадира. Посланник скептически посмотрел на графа, прослушав его объяснение. По его информации, всем влиятельным членам благородных семей были отправлены приглашения с одним и тем же содержанием. Тем не менее, графу понадобилось аргументировать свою позицию. К удивлению графа, Письма нигде не нашлось в запертом ящике. Увидев это, посланник подумал, что граф Кувшинский, возможно, просто пытается обмануть его. С гневом в глазах, посланник покинул поместье. Прежде чем уйти, он попросил графа передать свое послание императору через другого гонца. Граф объяснил причину своего отсутствия и выразил надежду, что Николай проявит понимание. Естественно, он не стремился входить в противостояние с императором и подвергать опасности семью Кувшинский. Разведчик сообщил ему, что на границе между Кувшинской и Фосфорной замечены 5000 человек. Он должен подготовить своих солдат к возможной угрозе. Теперь граф ожидает ответа от Николая и, который должен прибыть сегодня или завтра. Во время ожидания у него возникает множество вопросов, но ни один из них не кажется ему убедительным. Возможно ли, что король допустил ошибку, или это заговор, вынашиваемый другими дворянами? Он покачал головой, утверждая, что данное в данный момент время не является самым существенным. Значительно более важным вопросом оказалось, куда исчезло пригласительное письмо. Я так и не извлек его из запертого ящика. Кто мог это сделать? Хотя дворяне обычно применяют шпионаж друг против друга, у него оставалось неприятное ощущение от того, что кто-то следит за ним. В то время как он размышлял над тем, как обмануть шпионов, в его кабинет постучали. Он отложил свои размышления и спросил, кто это? Это я, ваше благородие, Яков Мостовой, лакей. Слыша это имя, граф приподнял брови. Имя оказалось ему незнакомым. Несмотря на то, что у него было много слуг, граф всегда помнил тех, кто был ему близок. Он попытался вспомнить лицо, стоящее за этим именем. Вспомнил, наконец произнес он. Некоторое время назад его дворецкий представил ему Якова, новый слуга в особняке графа. Входи. Яков открыл дверь и направился к графу, сидящему за своим красно-коричневым столом из дерева. Он вынул письмо и передал его графу. Благородие, это письмо из столицы, сообщил Яков. Почему именно ты принес это? Где мой дворецкий? Спросил граф. Право пересечь порог его кабинета имел только его дворецкий. Именно он и должен был доставлять письма. Это по поручению дворецкого, ваше благородие, пояснил Яков. Граф кивнул, улавливая, что у дворецкого, возможно, есть свои мотивы. В конце концов, он проявляет большую преданность правилам, даже больше, чем кто-либо из прислуги в этом особняке. Изменение лица графа не осталось незамеченным, когда он проверил печать на письме. Это послание долго ожидаемо и томительно. Теперь ты свободен. Перед тем, как распечатать письмо, он выгнал Якова из своего кабинета. Письмо от императора является строго конфиденциальным и не подлежит неосторожному раскрытию перед другими. Яков склонил голову перед графом, прежде чем покинуть помещение. Уходя, на его губах скользит едва заметная улыбка, чего граф не увидел. Граф вскрывает печать и начинает изучать содержание письма. «Уважаемый граф Кувшинский, ваше послание мне доставлено, и я хорошо понял ваше объяснение. Однако я хочу подчеркнуть, что все отправленные от моего имени письма приглашения имеют одинаковое содержание. Следовательно, мне трудно принять ваши слова на веру, пока вы не предоставите доказательства того, что утверждаете. Впрочем, я, милостивый император, замечаю вашу настойчивость в стремлении доказать свою невиновность через это письмо, и я удовлетворен этим. Таким образом, я предоставляю вам еще один шанс, дарую вам возможность, которую никому другому не предоставлял. Считайте это моим признанием вашей службы по защите нашей границы от торлианцев на территории Алькадира. Я прошу вас разорвать помолвку между вашим сыном Карлом Кувшинским и Радой Виноградской, старшей дочерью семьи Виноградских, и отправить ее в столицу. Я надеюсь, что вы примете правильное решение. С уважением, ваш император Большерасси Николай. Граф Кувшинский, сделав глубокий вздох, закончил прочтение письма от Николая и, после этого он погрузился в раздумья. Перед ним стоял нелегкий выбор, предложенный императором. Выдать свою будущую невестку Раду либо поддержать Виноградских и встать на их сторону, противостоять коалиции благородных. Ваше Величество, что заставило вас так стремиться искоренить их родословную? Пробормотал граф, задумчиво глядя в сторону. В уме графа возник образ Рады Виноградской. Он был впечатлен манерами девушки, ее образованием и происхождением. Он осознавал, что семья Виноградских приложила много усилий, чтобы вырастить столь достойную особу. Они могли бы легко устроить для нее брак с одним из принцев, если бы захотели. Это было неоспоримо. Его сын был по-настоящему счастлив, что сумел завоевать ее сердце. Рада проводила уже несколько месяцев с семьей Кувшинских. Подготовка к свадьбе шла хорошо. Разорвать помолвку внезапно было бы крайне жестоко по отношению к девушке. К тому же сын был настолько влюблен в нее, что не мог даже представить разлуку. Граф на мгновение закрыл глаза, затем снова открыл их. На его лице появилось решительное выражение. Поздно вечером Яков зажег свечу в комнате, но резкое изменение освещения разбудило его соседа. «Что ты делаешь так поздно ночью, Яков?» — протянул сосед, протирая глаза. Яков ответил: «Простите, я просто хочу написать ответное письмо своим бабушке и дедушке». Сосед кивнул в знак понимания. Написание писем ночью было обычной практикой. Днем они были заняты обязанностями, и таким слугам, как они, приходилось запоминать многое. Им предстояло хорошо разбираться во всем, если они хотели продвигаться в должности дворецких. «Ты можешь продолжать спать, я потушу свет, когда закончу. Это не займет много времени». Сосед отвернулся от света и продолжил спать. Его зрение было затуманено, и он не заметил важного момента. Свеча, использованная Яковом, была изготовлена из пчелиного воска. Это была роскошь, которую обычный слуга не мог себе позволить. Яков вел себя так, будто стоимость свечи никак не касалась его кошелька. Если бы кто-то увидел это, несомненно, задал бы вопросы. Яков продолжает писать обширное послание, раскиданное по нескольким страницам. Прошло уже 2 месяца с тех пор, как он начал свою деятельность здесь. В его письме содержится множество мыслей, которые он стремится изложить. Через час Яков завершает свое письмо, добавив заключительную часть. «Кроме того, я обнаружил идеальную кандидатуру на роль вашей принцессы. Ее поведение и образование выделяются среди всех молодых благородных дам, которых я видел. Я уверен, что она подойдет для этой роли, и ее поведение с женихом вызывает лишь положительные впечатления. Мой подчиненный наблюдает за ней, следя за каждым ее шагом. Ее репутация ничем не запятнана. Более того, я полагаю, что ее присутствие рядом с вами может повлечь за собой дополнительные потрясения в Большороссии и в то же время занять вакантное место принцессы Терли. На данный момент это все, что я могу сообщить. В ближайшее время я предоставлю вам дополнительные обновления. С наилучшими пожеланиями, ваш верный слуга, Джейкоб Бридж». Ему пришлось взять себе подставное имя, чтобы не вызывать подозрений в особняке графа Кувшинского. На следующий день граф Кувшинский пригласил своего сына Карла к себе в кабинет. «Стук-стук-стук, войдите», — сказал граф. Дверь медленно распахнулась. Молодой мужчина, около 20 лет, вошел в кабинет и заметил, что стол графа был пуст. Его ярко-зеленые глаза оглядывали комнату в поисках отца. Карл обнаружил своего отца в углу комнаты, скрытого от его взгляда. «Вы звали меня, отец?» — граф ответил серьезным голосом. «Да, Карл, пожалуйста, присаживайтесь». Карл немного напрягся. Ему никогда не доводилось видеть отца таким серьезным, как сейчас. Вероятно, речь идет о чем-то важном. Граф кратко покашлял. Он взглянул на сына и спросил: «Как идет подготовка к вашей свадьбе?» Услышав этот вопрос, Карл нахмурился. Он почувствовал себя немного неудобно из-за вопроса, но решил ответить. «Все идет по плану. Почему вы спрашиваете?» Как он знал, его мать управляла всем, связанным со свадьбой. «Вы осведомлены о текущей ситуации императора и домом Виноградских?» — спросил граф. Карл просто кивнул. Он думал, что это не имеет отношения к его невесте. Проблемы, связанные с Радой, касаются ее младшего брата Ринара, которого император желает заполучить. «Тогда, пожалуйста, ознакомьтесь с этим». Граф медленно подвинул письмо, лежащее на столе, ближе к Карлу. Карл взял письмо и начал его читать. Он сжал зубы, продолжая читать. В его сердце появилась огромная боль. Слова императора заставили его почувствовать, что его невеста рассматривается как вещь, передаваемая по желанию. Не в силах скрыть свой гнев, Карл ударил по столу рукой. «Это ужасно. Император собирается уничтожить весь их род просто мнимо из-за угрозы, исходящей от Виноградских. Неужели это не кажется вам глупым?» Граф терпеливо объяснил. «Император стремится предотвратить ситуацию, аналогичную с герцогством Барка во времена правления его деда. Так вы думаете, что я соглашусь с этим императором?» — резко ответил Карл. Он чувствовал гнев по поводу этой ситуации. Карл взглянул на своего отца. «Пожалуйста, не говорите мне, что вы собираетесь передать ее императору. Вы же недавно считали ее своей дочерью». «Да, хотя я думал о ней как о своей дочери. но будущее семьи Кувшинских важнее, чем она. Я передам ее императору. Я не согласен. Нам следует сопротивляться коалиции благородных. Граф Кувшинский воскликнул. Не будьте наивными. Вас ослепила любовь. Если вы не разорвете помолвку к завтрашнему дню, вы больше не будете моим наследником. Это меня устраивает. Не стесняйтесь передать это моему брату. Мне это не требуется. Уверены в себе. Правда, вы действительно полагаете, что она останется рядом, когда вы утратите свой наследственный статус. Помните, Карл, она из тех, кто может стать принцессой, если захочет. Она пойдет на измену ради более высокого социального положения. Вы почувствуете сожаление позже. Карл скользнул глазами и проговорил. О, прошу прощения, мне не интересно слушать о ваших неудачных отношениях. Рада не та женщина. Он встал и покинул кабинет в спешке. И я так думал много лет назад, едва слышно прошептал граф, пока Карл уходил. Оба не заметили, как Яков подслушал всю их беседу. Ситуация становится интересной теперь. Он быстро скрылся, когда Карл открыл дверь. Для члена агентурной группировки «Черный омут» это было легко. Это была его возможность создать хаос в семье Кувшинских. Если они потеряют стабильность, Терлия почти без сопротивления пойдет на вторжение. Ему предстоит встреча с другим молодым наследником, Сизаром Кувшинским. Яков отправился на его поиски. Получив информацию о его местонахождении у других слуг, он спокойно двинулся туда. Ему не стоит показывать волнение, он должен вести себя, как верный подчиненный, амбициозный лакей, стремящийся к успеху. Таким образом он вел себя перед Сизаром последние 2 месяца.